Белая кокарда. Хор. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены. С кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. О, воспоем тот день счастливый, когда успех врагов у нас для злых был карой справедливой и роялистов добрых спас. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены, с кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. В чужих искали мы оплота, моленья были горячи, и враг легко открыл ворота, когда вручили мы ключи. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены, с кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. Иначе кто бы мог ручаться, что не приди на помощь враг, не стал бы вновь здесь развиваться на горе нам трехцветный флаг. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены, с кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. Внесут в историю поправу, как здесь, в ногах у казаков, молили мы простить нам славу своих же собственных штыков. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены. С кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. Со знатью полной героизма, поминование стольких бед, мы на перу патриотизма пьем за триумф чужих побед. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены. С кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. Из наших Генрихов славнейший, да будет тостом здесь почтен, придумал способ он умнейший завоевать Париж и трон. День мира, день освобождения, о счастье, мы побеждены. С кокардой белой нет сомнения, к нам возвратилась честь страны. Белая кокарда. Песня бичует дворян-эмигрантов, установивших в начале реставрации обычай ежегодными банкетами отмечать победу войск антинаполеоновской коалиции. Белая кокарда — эмблема дворян-роялистов. Из наших Генрихов славнейший — Генрих IV, переменивший религиозные убеждения, чтобы стать королем в Париже.